«Благодарю вас», — сказал Мейер. Вернувшись в управление, Мейер обратил внимание на то, что входило в список всех личных вещей Тинки, найденных в квартире. В списке не было ни завещания, ни чековой книжки, но кто-то из полицейских заметил, что ключ от банковского сейфа находился среди вещей, разбросанных на рабочем столе Тинки. Мейер позвонил в отдел убийств, чтобы справиться о ключе, и узнал, что его передали в отдел хранения, откуда он может получить его, если подпишет специальное требование. Мейер немедленно отправился в отдел хранения, где просмотрел все Тинкины вещи, и, наконец, нашел крошечный красный конвертик с ключом. Название банка было напечатано на конвертике. Мейер заполнил требование на ключ, и, поскольку он был недалеко от судебного учреждения, заодно оформил судебный ордер на право вскрытия сейфа депозита в соответствующем банке. Сопровождаемый клерком из суда, он снова отправился в верхнюю часть города, сначала на метро, а остальную часть пути пешком, под проливным дождем, пока не добрался до первого Северного национального банка на углу Филлипс-стрит и Третьей авеню в нескольких кварталах от Тинкиного дома. Банковский клерк извлек небольшой ящичек из стеллажа, справился у Мейера, не желает ли он просмотреть содержимое его металлического нутра подальше от любопытных глаз, и, получив утвердительный ответ, провел обоих мужчин в отдельную комнату, где стоял стол, пара стульев и висела на цепочке шариковая ручка. Мейер открыл ящик. Там было два документа. Первое письмо от одного искусствоведа, который, видимо, по просьбе Тинки, проводил оценку картины Шагала. В нем было сказано только, что полотно было исследовано, что оно бесспорно принадлежит кисти Шагала и что картина может быть продана при современном уровне цен за любую сумму между 45 и 50 тысячами долларов. Второй документ представлял собой Тинкино завещание. Оно было вложено в фирменный конверт, на котором стояло наименование фирмы «Седлер, Макинтайр и Брукс». Ее адрес — Фишер-стрит, 80. Посредине было напечатано «Последняя воля и завещание Тинки Сакс». Мейер развернул конверт и стал читать. «Я, Тинка Сакс, постоянно проживающая в этом городе, настоящим документом отменяю все ранее сделанные мною распоряжения и волеизъявления и одновременно объявляю настоящий документ своей единственной последней волей и завещанием. Во-первых, я передаю и завещаю всю мою собственность, обстановку, все мои личные вещи, книги, предметы искусства и драгоценности, а также картины, моему бывшему мужу Д. Саксу, в случае, если он переживет меня, и моему доверенному лицу, которое будет названо мною ниже, в случае, если упомянутый Деннис Сакс скончается раньше меня. Во-вторых, если мой бывший муж не переживет меня, то я завещаю все мое вышеупомянутое состояние моему доверенному лицу, которое будет названо мною ниже, при условии, что оно будет использовано и распределено следующим образом. Первое. Мое доверенное лицо будет сохранять, охранять и использовать доходы от моего состояния таким образом, чтобы все завещанное мною и все доходы от него были переданы моей дочери Анне Сакс по достижении ею 21 года. Второе. Мое доверенное лицо должно время от времени до достижения моей дочерью указанного возраста передавать ей часть чистого дохода ежегодно. Остальная часть дохода должна сохраняться и по истечении каждого года присоединяться к основному капиталу для использования с целью, указанной в завещании ранее. Часть основного капитала, которую мое доверенное лицо будет считать необходимой по своему собственному усмотрению, используется в любых целях, которые мое доверенное лицо будет считать нужными. весь передаваемый моей дочери ежегодно капитал не должен составлять более $5000, за исключением тех случаев, когда бы моя дочь Анна Сакс оказалась без средств к существованию ввиду смерти ее отца Денниса Сакса. Решение моего доверенного лица относительно дат передачи капитала и сумм передачи должны считаться окончательными. Третье. Если моя дочь Анна Сакс умрет до достижения ею возраста 21 года, то мое доверенное лицо должно выплатить весь основной капитал и доход от него наследникам моей дочери Анны, оставшимся в живых, распределив капитал равными долями, а если таковых наследников не окажется, то капитал и доходы от него должны быть переданы моим прямым наследникам в том случае, если я умру без нового завещания немедленно после смерти Анны. В-третьих, я назначаю, уполномачиваю и называю моего бывшего мужа Денниса Р. Сакса исполнителем этой моей последней воли и завещания. Если вышеуказанный Д. Сакс умрет раньше меня или не сумеет выполнить изложенные в завещании условия и тем самым перестанет действовать в качестве исполнителя моей последней воли и завещания, то я назначаю моего агента и друга Артура Г. Катлера в качестве его преемника и исполнителя моей последней воли и доверенного лица. Если вышеупомянутый А. Катлер не сможет действовать в качестве моего доверенного лица, то я назначаю его жену Лесли Катлер в качестве его преемницы или заместительницы и в качестве моего доверенного лица. Остальная часть завещания представляла собой изложение всяких юридических формальностей, которые Мейер быстро пробежал глазами, обратившись к последней странице, где Тинка подписала свое имя под словами «В доказательство чего я подписываю, скрепляю, заявляю и объявляю данный документ моей последней волей и завещанием». Ниже стояла фраза о том, что Гарри Седлер, Уильям Макинтайр и Келси Брукс свидетельствуют подлинность данного завещания. Документ был датирован 24 марта. Единственное, о чем Седлер забыл упомянуть, может быть, потому что Мейер его и не спрашивал, было то, что Артур Катлер назначался душеприказчиком в случае смерти Денниса Сакса. Мейер пока не знал, крылось ли за этим что-нибудь или нет. Потом он занялся подсчетом, чтобы выяснить все-таки, сколько Тинка заработала за 11 лет при годовом доходе в $150 000, и снова подивился, почему единственной ценностью, которая осталась после ее смерти, оказалась картина Шагала, залитая ее кровью в смертный час.